Глава 78. В полночь Мадди прозвенел третий звонок. Каждому актеру предстояло сыграть свою роль. Ваша была короткой, усеченной. Я это признаю. Вы на меня за это не в обиде? Не было ни единой репетиции, и представление состоялось бы лишь единожды, но все в нем было расписано до последнего слова. И я, оставаясь за кулисами, руководила постановкой. Из актеров, бесспорно, труднее всего пришлось с Нектером. Пресловутая интуиция подсказывала ему, что вы врете. Но, во-первых, Нектер приучился не доверять своей интуиции, а, во-вторых, ему хотелось вам поверить. Он такой, упрется, с места не сдвинешь. Но в голове флюгер, и невозможно предсказать, куда он повернется. И тогда меня осенило. И этой блестящей мыслью я горжусь. Тест ДНК. Само собой, совпасть ДНК Тома и Эстебана не могли. Только у братьев-близнецов могут быть идентичные гены. А если совпадение есть, то для картезианского ума Нектера это могло означать только одно — вы смухлевали. А значит, с самого начала пытались нами манипулировать. Он никогда бы не заподозрил, что врали не вы, а я. И фокус был проще некуда. Я всего-навсего дала Нектеру игрушечного кита моего сына. Единственную вещь, которую оставила себе на память. Не сунула в ящик вместе с пустышками и упаковкой подгузников, которые были ему велики, и не выбросила. Разве можно выбросить первую игрушку своего ребенка? Естественно, я подарила такого же игрушечного кита Тому. Монстр стал первым моим ему подарком, когда я приехала в Мюроль. Кит, который спал в постели Тома, и кит на его шортах, как у Эстебана. Кстати, о шортах. Само собой, это я подсказала Эстебану выбрать те синие шорты в лавочке в Сен-Жан-де-Люс. Он попросил вас их купить, и вы купили, как покупали все и всегда. И все же, Мадди, будь вы внимательнее, заметили бы, что одно совпадение в этой истории есть, одно единственное. Я случайно выбрала этого плюшевого кита, когда ждала ребенка. Взяла первую попавшуюся игрушку, на какую у меня хватило денег. Я никак не могла тогда предположить, что отца Тома будут звать Жонас, как эти пещеры, и как Иону, библейского пророка, проглоченного китом. Но даже если бы я купила медведя или зайца, наверное, нашлось бы что-то еще, да? Вы так не думаете? Никак не думаете. Вы, Мадди, наверное, хотите узнать, что было дальше. И правда, вы много пропустили. Продолжение этой пьесы можно пересказать в нескольких словах. Забрать Тома и сделать так, чтобы все подумали, что его похитили вы. Я знала, что Том пойдет со мной даже среди ночи. На этот раз я не повторила свою ошибку. Не торопилась. Я больше 5 лет приучала его доверять мне. Но для второй части пьесы надо было продумать более сложную мизансцену. Прежде всего необходимо заманить вас одну на озеро Павен. Я была уверена, что для этого достаточно макета затонувшей деревни у Тома под кроватью. Затем надо было отправить Нектера следом за вами, а самой остаться на ферме, сказав, что я присмотрю за Амандиной и вызову полицию. Как только Нектер выехал из Фруадефона, я тоже рванула к озеру Павен через Фро, сделав крюк в 3 километра. Но я знала, что в метель я на своей машине доберусь до озера раньше, чем Нектер с его осторожностью и на его древнем Рено. Оставалось только подкараулить вас Мадди. Оглушить первым подвернувшимся камнем, отвезти наверх в багажнике и, оставив лежать без сознания, вызвать, наконец, полицию. Когда Нектер добрался до озера, все уже было готово к началу второго действия. Он преодолевал эти 10 километров еще дольше, чем я рассчитывала, около 2 часов. Я надела вашу фиолетовую куртку, вашу сиреневую шапку, намотала ваш шарф и переплыла озеро на лодке в обществе магазинного манекена, какой легко купить через интернет. Манекена, одетого в куртку Тома, оранжевую, само собой. Мой любимый цвет. Чаще всего одежду Тому покупала я, и на этот раз заказала сразу 2. Лодка плыла далеко от берега, к тому же сыпал снег, так что иллюзия была полной. Нектер идеально подходил на роль. Он физически не способен был рвануть вокруг озера и перехватить меня. Времени в моем распоряжении имелось более чем достаточно. Я пристала к берегу чуть подальше. Бросила в воду первый манекен с привязанным к нему тяжелым куском обсидиана. Всунула кулаки в кроссовки Тома и несколько метров прошла на четвереньках, оставляя 2 цепочки следов — взрослых и детских. А потом стала подниматься на эту стенку для начинающих. Второй манекен, хоть и легкий, пока еще без привязанного к нему куска обсидиана, здорово мешал. Но мне он был необходим. Дождавшись появления жандармских мигалок, а потом запыхавшегося Нектера, я начала третье и последнее действие. Я думала, что Нектер останется на берегу. Однако он неожиданно полез в лодку и стал грести, чтобы отплыть подальше и разглядеть людей на площадке. Но это ничего не меняло. Он увидел, как доктор Либери наверху отпустила руку мальчика в оранжевой куртке, как тот полетел вниз, камнем пошел ко дну и больше не всплыл. Я не случайно выбрала Павен. Это самое глубокое озеро Аверни, можно сказать, бездонное. И полицию не удивило бы, что тело утонувшего найти не удалось. Они все кинулись на площадку и обнаружили там вас, без сознания, с разбитой, вероятно, по собственной вине, головой. Я же, бросив там же вашу одежду, исчезла, и снег засыпал мои следы. Как видите, Мадди, мою пьесу не так уж трудно было сыграть. Я готовила постановку годами. А чтобы она прошла с успехом, надо было использовать всего 3 козыря. Дождаться подходящей погоды, выбрать достаточно медлительного сыщика и подсунуть свихнувшуюся преступницу. И осталось бы лишь опустить занавес. Я думала, что мой план безупречен, но вмешалась песчинка, которую я не предусмотрела. И эта песчинка, Мадди, к сожалению, будет стоить вам жизни. Ваш собственный сын, Габриэль.